Глава 62. Ударь меня. «Девушка из опочивальни готовит для вас обед», — испуганно повторил Евнух. Выслушав его ответ, Тантай Цзинь с невозмутимым видом развернулся к собеседникам и спокойным голосом продолжил. «Вернемся к восьмому принцу. Министр, докладывайте, а после обсудим». Тантай Милан, старший брат и предшественник Тантай Цзиня, на троне Джоу Го, едва став императором, казнил всех своих братьев, не пощадил даже юную принцессу. Лишь младшему, восьмому принцу удалось выскользнуть из коварно расставленных сетей. Не по годам сообразительный, 17-летний юноша оказался достойным противником жестокого императора и, применив отвлекающий маневр, сбежал из страны. После объявления императором Тантай Цзиня по городам и весям Джоу Го поползли слухи о том, что власть незаконно узурпирована сосланным в Великую Ся принцем-заложником, жестоким и вероломным убийцей. Люди пересказывали друг другу леденящую кровь историю о том, как новоявленный монарх совершил на реке Мохэ кровавое жертвоприношение, закончившееся массовым убийством дворцовой охраны, придворных и слуг. А для народа гораздо важнее милосердие правителя, нежели соблюдение тонкостей порядка наследования. Все больше людей перешептывались о том, что именно младший брат – истинный преемник императорского трона. Восьмой принц определенно жаждал власти, но лишенный поддержки армии и двора, вынужденно прятался в горах. В глазах Тантай Цзиня он был не опаснее блохи, однако и блохи могут докучать. Министры и советники активно обсуждали, что же делать с внезапно объявившимся претендентом на трон. Кто-то предлагал не убивать его, а привлечь на свою сторону. Кто-то, наоборот, считал, что нужно прочесать все деревни в горах и самых отдаленных уголках, проверить каждый дом, выявить всех приверженцев восьмого принца и казнить их публично в назидание другим. И все в один голос признавали необходимость работать над созданием доброй славы правящего императора. Тантай Цзинь выслушал их жаркие споры со снисходительной улыбкой, а затем вынес высочайшее повеление. «Е Чуфэн, найди его, а когда найдешь, изруби и скорми собакам». И бросил ему покров, пожирающий душу. Тот, поймав черное полотнище, поклонился со словами «Слушаюсь, Ваше Величество», и покинул зал заседаний. Император неспроста отдал в руки приближенного мощный артефакт. Несколько дней назад они вместе со старым даосом пытались найти местоположение восьмого принца, но ничего не получилось, тут явно была замешана сильная магия, поэтому Е Чуфэну понадобится помощь колдуна. Его Величество поинтересовался у собравшихся, есть еще какие-то дела? Министры молча переглянулись. «Ну, если нет, мы удаляемся». Он встал с трона, приподнял полы своего Сюань-И и отправился прямиком в покой Чэнь-Дянь. А что оставалось придворным? Только смотреть вслед удаляющемуся императору. С помощью придворных поваров Сусу кое-как приготовила целых три блюда, и пока никто не видел, добавила в них заранее припасенный и измельченный волшебный талисман. Гоу-Ю поинтересовался, что она делает, и Сусу объяснила, что, обучая Тантай Цзиня магии, успела припрятать несколько листков бумаги для себя, а потом нарисовала на них талисманы. «Ты собираешься его отравить?» «Нет, просто заставлю чуть-чуть помучиться и заодно отвлеку внимание ночных теней от воинов Ордена Затаившегося Дракона. Если возникнет серьезная угроза жизни императора, его телохранители сосредоточатся только на этом, а до всего остального им не будет дела. Конечно, идея не слишком хороша, но ничего другого я придумать не смогла». Прежде чем кушанье отнесли в главный зал, их на наличие яда проверил специальный евнух. Сусу с невинным видом наблюдала, как он пробуют еду серебряными палочками. От блюда к блюду лицо императорского дегустатора становилось все более скучным, а энтузиазм, с которым он начал жевать ее стряпню, сошел на нет. Не то чтобы блюда были совсем несъедобными, просто невкусными и слишком сладкими. Наблюдая за ним, девушка улыбнулась. «Если яда не обнаружено, могу я отнести это императору?» Евнух дал добро. «Если нет отравы, блюда безвредны, а что до их вкуса, так это не его ума дело». Сусу распорядилась, и кушанье унесли в главный зал. За последние несколько дней придворные пришли к резонному выводу. Император не стал бы держать у себя в опочивальне ту, которую действительно ненавидит. Неизвестно, что будет дальше, но пока обижать красавицу никто не осмеливался. Сусу вошла в главный зал и обнаружила, что его величество стоит у окна и увлеченно читает бумажную рукопись. Она тихонько подошла к нему сзади и, заглянув через плечо, прочла несколько строк. Император читал труд, посвященный этике, с громким названием «Просвещение». Такие книги предназначены для подростков. В них обстоятельно написано о нормах морали, о возвышенной любви и крепкой дружбе, о почитании старших и заботе о младших. Трактат отличался глубокомысленностью и замысловатым слогом. Тантайцзинь с совершенно серьезным лицом вчитывался в текст, силясь понять его смысл. Сусу знала, что он родился совершенно бесчувственным, поэтому тонкостям взаимоотношений между людьми мог учиться только наблюдая, анализируя и копируя поведение других людей. Заметив жену, его величество закрыл книгу и, ничуть не смутившись, уселся за стол. Он прекрасно знал, кто приготовил угощение, и велел слугам еще раз проверить, не отравлена ли еда. Разглядывая кушанье, он поинтересовался. «Неужели ты сама приготовила все это?» Сусу кивнула. «Почему? Ты перестала меня ненавидеть?» Девушка, скромно опустив ясные глаза, с длинными ресницами ответила. «Я хочу увидеть бабушку». «Тогда иди, поешь со мной». Она была к этому готова, подошла, взяла палочки, спокойно зацепила кусочек с красиво украшенного блюда под пристальным взглядом Тантайцзиня, положила его себе в рот. «Видишь, яда нет», — уверила она, пережевывая пищу. Он молча взял у нее палочки и принялся за трапезу. Сусу подумала и тоже села кушать вместе с ним. Его величество не возражал, и обед прошел в мирной обстановке. Император ел с достоинством, не отдавая предпочтения чему-то одному. Он попробовал все три блюда, но лицо его не выразило никаких эмоций. Обычно вкусы монарха – важная тема для пересудов во дворце, но Тантайцзинь не имел особой склонности ни к чему. Сусу вкрадчиво спросила, «Так можно мне повидаться с бабушкой?» Он внимательно посмотрел на нее. «Ты ищешь нашего расположения?» Сусу стиснула зубы. «Да, как-то не очень верится. Я могу продолжить учить тебя рисовать талисманы. У нас для этого есть старый даос». Сусу стрельнула на него своими сияющими, как звезды, глазами, состроила недовольную мину и встала, чтобы уйти. Он не выдержал. «Не можешь ли ты быть более терпеливой?» Девушка не отреагировала, и тогда, испугавшись, что отношения между ними опять замерзнут, как лед, он прокричал ей вслед. «Если ты поможешь мне кое-кого выследить, увидишь бабушку!» Она тут же радостно оглянулась. «Правда?» Увидев ее улыбку, он слегка прикусил губу. «Да, иди сюда!» Сусу вернулась. «Так кого ты хочешь выследить?» Тантайцзинь в ответ неохотно процедил сквозь зубы. «Восьмого принца!» «Твоего младшего брата?» «Именно!» «Хорошо, я попробую!» «Но предупреждаю, может не получиться». Они вернулись в опочивальню. Сусу посмотрела в окно на высокое небо и мысленно отчитала, сколько времени прошло с тех пор, как она скормила Тантайцзиню свою стряпню. Затем уселась перед столом в позе лотоса, а его величество расположился напротив, глядя на нее своими бездонными очами. Девушка слегка крутнула кистями рук. Со стола в воздухе поднялся маленький серебряный колокольчик и начал безумолку трезвонить. На самом деле в смертном теле Есиу, бессмертная фея, утратила почти все свои магические способности, и не то что человека – но и щенка выследить бы не смогла. Поэтому она решила скрасить свое представление маленьким волшебством. Сквозь пушистые ресницы она посматривала то на колокольчик, то на юношу, совершенно не догадывающегося о том, что его обманывают. Он с такой искренней верой смотрел на нее, что Сусу почувствовала себя немного виноватой, но ничего не поделать. Талисман съеден и вот-вот должен подействовать. Наконец он тихо спросил: «Ты разыгрываешь нас. Тебе весело?» Его голос был так мягок и нежен, что у нее побежали мурашки по коже. Их взгляды пересеклись, его глаза были черными и спокойными, как ночное небо. Почему заклинание до сих пор не подействовало? Что она сделала не так? Когда-то в мире бессмертных старейшина секты наказал излишне резвую и непослушную Сусу, применив это волшебство. Но тогда она обладала бессмертным телом. Неужели это заклинание не действует на смертных? Вдруг Тантайцзинь вздрогнул, и лицо его исказилось. Он плотно сжал губы, и взгляд его заледенел. Сусу приняла озабоченный вид и спросила: «Ваше Величество, что с вами? Что ты добавила в еду?» Она насупилась: «Как ты можешь обвинять меня? Я ела вместе с тобой, и со мной все в порядке». Тантайцзинь промолчал, лоб его покрыла испарина. «Тебе нехорошо? Я позову императорского лекаря». Он цепко схватил ее за руку. «Нет». Она заметила, что пальцы его покраснели и дрожат. «Ну все, началось», — со злорадством подумала Сусу. «Теперь у тебя будет зудеть и внутри, и снаружи, и чем больше ты будешь чесаться, тем сильнее будет зуд». Тем временем Тантайцзинь, звенящим от гнева голосом, вопрошал: «Скажи, что происходит, или мы тебя не отпустим!» Сусу покорно опустилась перед ним на колени. «Вы меня убьете?» Ее глаза были ясными и пронзительными, но голос хриплым и порывистым. «Убью!» Сусу притворно испуганно залепетала. «Но это правда не я! Не понимаю, что с вашим величеством!» Когда она сама была поражена этим заклинанием, то плакала и хохотала, как безумная, и все время чесалась, терла себе руки и ноги, не могла стоять на месте, умоляла старейшину ее пощадить, а затем и вовсе залезла на дерево и, прижавшись спиной к стволу, терлась о него, пытаясь унять невыносимый зуд. Но Тантайцзинь переносил мучения с поразительной стойкостью. Если бы не испарина на его лице, она подумала бы, что заклинание не подействовало. Девушка приложила ладонь к его лбу. «Какой горячий! Может быть, ваше величество переели? Давайте я позову лекаря!» Она почесала ему лоб, и ее ногти оставили на белой коже красную отметину. Он задохнулся, а она ехидно подумала, что если он и дальше так стоически будет выносить зуд, то ему с таким долготерпением стоит податься в монахи и заняться совершенствованием. Вдруг он порывисто обнял ее за талию и крепко прижал к себе. Все его тело тряслось в лихорадке, и он едва мог произнести через сжатые зубы: «Я знаю, это ты, ты!» Должно быть, он хотел проклясть ее, но не мог, поскольку его губы тоже тряслись мелкой дрожью. «Я убью тебя, точно убью!» Заплетающимся языком выговорил, наконец, он. В его голосе сквозила искренняя обида. Она попыталась его оттолкнуть. «Отпусти меня! Если тебе нехорошо, я пойду, найду лекаря!» Но он прижимался к ней все сильнее, продолжая тереться об нее своим горячим от зуда телом. Его жесткие объятия причиняли ей боль. Она попробовала отодрать его руки и даже щипала их, но добилась прямо противоположного эффекта. Болевые ощущения еще больше возбудили его. Он усилил хватку, и лицо его исказилось от страсти. Она попыталась укусить его, но он навалился на нее всем весом своего тела, и они рухнули на пол. Тантайцзинь как безумно прижался к ее губам, обжигая своим горячим дыханием. Сусу видела только бесконечную муку в его глазах, словно он умолял о пощаде. Этот взгляд смутил ее. Она схватилась за ворот его сюань-и и попыталась оторвать юношу от себя. Его губы горели огнем, но он продолжал целовать ее. Сусу запаниковала. Этот талисман должен был вызвать зуд, но не любовное желание. Выкрикнув заклинание, Сусу вырвалась из жестких объятий и вскочила, чтобы бежать за тенями. Но Тантайцзинь схватил ее за лодыжку. Его глаза горели не просто похотью. В них было что-то еще, чего она не могла бы описать. «Помоги мне! Мне очень плохо! Я как раз собираюсь позвать кого-нибудь! Нет, нет, мне никто не нужен, только ты!» Он закусил губу и неясно, как в бреду, пробормотал еще несколько слов. На прокушенных устах выступили две капли алой крови. «Я не понимаю, что ты говоришь?» – переспросила она. «Если ты уйдешь, я убью старуху Е!» Девушка замерла и, ошарашенно взглянув на него, спросила упавшим голосом. «Чего ты хочешь от меня?» Тантайцзинь застонал, скорчившись на полу, и с силой сдавил ее лодыжку. «Ударь меня!» Его трясло. «Ударь меня!» «Ты просишь, чтобы я тебя ударила?» «Да, да!» Сусу посмотрела в его раскрасневшееся в лихорадке лицо, а затем, наклонившись к самому уху, шепотом спросила. «Ты же не будешь меня потом винить?» «Нет, не буду. Я тебе не верю». Его губы стали красными от крови, а глаза потеряли ясность. Сусу коснулась пальцами его дрожащих век. «Ты такой жалкий!» И с силой пнула его в плечо. «Что ж, я не буду тебя жалеть». При мысли о Сяолине, бабушке и всей семье Е, ей хотелось забить его до смерти. Тантайцзинь свернулся клубочком и облизнул губы.